Заведенный порядок в Ноуле нарушался так редко, что самого мелкого происшествия оказывалось достаточно, чтобы возбудить любопытство у обитателей этого тихого дома, заставить их теряться в догадках. Отец жил редкостным затворником. Не считая прогулок верхом, он почти не выезжал за пределы Ноула, а гости посещали нас, думаю, не чаще 2 раз в год. Речь идет не о том, что состоятельного и озабоченного вопросами веры соседа сторонились из-за каких-то незначительных разногласий. Мой отец оставил англиканскую церковь ради странной секты, название которой я позабыла, и в конце концов сделался, как говорили, приверженцем Сведенборга. Но он не затрагивал эту тему со мной. И немало, послуживший экипаж возил мою гувернантку, когда она у меня появилась, нашу старую домоправительницу миссис Раск и меня в приходскую церковь каждое воскресенье. Отец же на виду у почтенного священника, качавшего головой безводные облака, носимые ветром, звезды, блуждающие, которым блюдется мрак тьмы навеки, обращался к собственному наставнику и бывал вызывающе удовлетворен неспосланными ему благодатью и озарением, а правоверная миссис Раск ворчала: «Воображает, будто зрит ангелов небесных и беседует с ними, подобно всем этим фогнусникам». Не думаю, что кроме этих предположений у нее были основания обвинять отца в притязаниях на сверхъестественное могущество, и во всем, что не затрагивало ее ортодоксальной веры, она оставалась почитательницей своего господина, а также надежной домоправительницей. Однажды утром я нашла миссис Раск, надзирающей за приготовлениями к приему гостя в охотничьей комнате, которая звалась так из-за гобеленов, развешанных по стенам и представляющих сцены а-ля Воуверман. Сокольничьи, загонщики, собаки, соколы, дамы, кавалеры и пажи. Окруженная ими миссис Раск, вся в черном шелке, выдвигала ящик за ящиком, считала простыни и отдавала приказания. «Миссис Раск, кто приедет?» Она знала только имя. «Некий мистер Брайерли. Мой папа ждет его к обеду. Гость задержится у нас дня на 3-4. Я так думаю. Он один из этих самых людей, дорогая, ведь я называла его имя нашему священнику, доктору Клею. Священник сказал, что среди последователей Сведенборга есть некий Брайерли, великий чудодей. Я уверена, это он». Я имела неотчетливое представление об этих сектантах, подозревала их в некромантии и загадочном франкмасонстве, вещах, вызывавших ужас и отвращение. Мистер Брайерли прибыл заблаговременно, чтобы, не торопясь, приодеться к обеду. И вот он вошел в гостиную, высокий, худой, весь в унылом черном, с тугим белым воротничком, то ли в черном парике, то ли с прической под парик, очки, мрачный, пронизывающий, быстрый взгляд. Потирая большие руки и коротко кивнув мне, явно принятое за дитя, он уселся перед камином, скрестил ноги и взял журнал. Такое обращение показалось мне обидным. Хорошо помню свое возмущение, о котором он, конечно, и не подозревал. Он оставался в Ноуле не слишком долго. Никто из нас не догадывался о цели его визита. Ни на кого мистер Брайерли не произвел благоприятного впечатления. Он казался суетливым, каким обычно и кажется всякий занятой человек сельским жителем. Он совершал пешие и верховые прогулки, просиживал над книгами в библиотеке, написал с полдюжины писем. Его спальня и гардеробная находились прямо напротив отцовских, а у отца в комнатах была своего рода передняя, где он держал некоторые книги по теологии. На другой день после приезда мистера Брайерли я собралась посмотреть, поставлен ли для отца графин с водой и стакан на столике в этой передней. Не будучи уверенной, что отца там нет, я постучала в дверь. Наверное, они были слишком поглощены своим занятием и не расслышали стука. Подождав, я открыла дверь и вошла. Мой отец сидел в кресле без сюртука и жилета. Мистер Брайерли преклонил колени на скамеечке подле отца, лицом к нему, касаясь импровизированным париком седых отцовских волос. На столике рядом была раскрыта огромная книга. Я решила, что богословская. Худая фигура в черном выпрямилась. Мистер Брайерли, поднявшись на ноги, поспешно спрятал что-то у себя на груди. Мой отец, бледнее, чем я его когда-либо видела, тоже поднялся, решительно указал на дверь и велел мне: «Выйди!» Легонько взяв за плечи, мистер Брайерли выпроводил меня из комнаты с улыбкой на мрачном лице,